павильоне, имитирующем поверхность планеты, кондиционеры поддерживали сносную температуру, и все равно на крупном генеральском лице поблескивали капельки пота, так сказать, штрихом реалистичности. Всегда восхищался мужеством людей, готовых из-за прибыли рисковать собственной жизнью. Причем многие даже отказываются оплачивать охрану, которую база имеет право им предоставить на время пути. Хотя путь порою бывает весьма опасным, командующий базой многозначительно развел руками. То есть, подыграла ему Чейли, ты хочешь сказать? Да, прервал ее генерал. Зенграб, суверенная планета, и потому вооруженные силы Альянса имеют право проводить акции возмездия, но не могут предпринимать превентивных мер, тем более вмешиваться в частные дела граждан развитых миров, лишь на условиях найма, да и то, все оружие обязательно должно быть одноразовым, на случай, если вдруг попадет в руки аборигенам. Понимаю, с умным видом кивнула Чейли, но скажи, нападения на торговцев возможны? Почему бы и нет? Последняя акция возмездия была давно, еще при моем предшественнике. Аборигены вполне могли забыть о нашей силе. Да и нет у них ничего святого. Могут убить в любом месте любого человека без малейших угрызений совести. Точно так же не удивлюсь, если один род в борьбе с другим уничтожит чужие посевы на корню, чтобы лишить противников денежных средств. Благодарю за содержательную беседу, генерал, Чейли слишком хорошо знала, что типичный представитель Альянса не в силах долгое время удерживать внимание на одной теме. Мы обязательно вернемся к нашему разговору. Вы смотрели репортаж с планеты Зенграб, родины знаменитого Санториума. До следующей встречи, дорогие зрители. К разговору они вернулись достаточно быстро, но уже не в эфире, а в кулуарах. Кулуарами на этот раз служил один из баров базы, самой дорогой, что хоть в какой-то степени гарантировало относительное безлюдие. Не каждый солдат станет переплачивать за выпивку, когда в прочих местах она стоит гораздо дешевле. На всякий случай Чейли прошла в бар с черного хода. Известность имеет оборотные стороны. Наверняка, многие не пожалели бы лишних денег, чтобы посидеть в одном баре со звездой, если бы знали, где она находится. А так, Чейли для всех как бы продолжала пребывать в ангаре, куда вход посторонним был запрещен. Этакий плюсик армейской несвободы. Ты подал весьма неплохую мысль. Чейли смотрела на генерала с некоторой долей уважения. Какую мысль, мист? Уточнил собеседник. О попытке аборигенов вторгнуться в развитые миры. Правящая партия совсем забыла о подобной возможности, а ведь до выборов осталось немного времени. АМС финансировалась оппозиционерами. Впрочем, сегодня оппозиция, завтра правящая партия. Хороший пиар, выборы, и роли переменятся. Не в первый и не в последний раз. А, ты об этом, протянул генерал. Сам он не думал ни о выборах, ни о партиях, только о собственной карьере. Невольно подумалось, говорить ли о уже предпринятых шагах, хотя лицо, с одобрения и по просьбе которого все это сделано, является одним из спонсоров АМС и занимает весьма видный пост, но понравится ли ему разглашение информации, раз уж Чейли не была поставлена в известность. Мне бы хотелось узнать, насколько реально упомянутая тобой ситуация. Чейли вцепилась в идею, как Шенгер. В мире реально все, почему-то вспомнилось сообщение наблюдателей о странном явлении. Я понимаю, но все же, ты сам говорил, что посевы Санториума и путь по караванной тропе для аборигенов являются строжайшими табу. Одна из задач базы заключается в том, чтобы не допустить подобных возможностей, протянул генерал. Как ты знаете, аборигенам запрещено продавать оружие, а также прямо или косвенно обучать их работе на любой аппаратуре. Я уже не говорю про охрану порталов, но, повторяю, в принципе случается всякое. Вот так, а теперь, понимай, как хочешь, так и понимай. Я все думаю, любезный Андрей Владимирович, что в порт нам надо попасть любой ценой. Все остальные путешественники уже спали, и лишь один Мюллер сидел на своей импровизированной постели и никак не мог успокоиться. А тут еще у полковника опять ныл зуб, а из дальнего угла раздавался солидный храп отца Александра. Мы уже говорили об этом, Карл Иванович, Кречетов стянул с ног сапоги, хорошо усвоил по опыту, ногам желательно дать отдохнуть от обуви, дальше-то можно и не раздеваться, я помню, но меня смущает мысль о деньгах, а в порту мы, кстати, смогли бы узнать действительный уровень местной цивилизации. Посудите сами, здесь мы встретили привычное для отсталых народов общество с самыми примитивными начатками государства, в основном все совершается на уровне племен, причем небольших. Каждая долина – иное племя. И в то же время аборигены вооружены довольно современным оружием. Вы представляете, что значит изготовить винтовку? Это же не одинокая фабрика. Нужна добыча металла, опять-таки, бездымный порох. Чувствовалось, что профессор сейчас долго будет объяснять неизбежность кооперации, промышленные связи, научный прогресс и прочее, хорошо известное Кречетову еще с академии. «Давайте лучше спать», – прервал словоизлияние полковник. «Нам нужны свежие головы. Не знаю, как вы, я уже соображаю с трудом». Ночь выдалась не из легких. Он машинально покосился на свернувшегося в калачик Воздвиженского. Что бы ни воображал себе Михаил, но усталость и переживания взяли свое, и юноша заснул безмятежным сном. «Да-да, извините, Андрей Владимирович», наконец спохватился Мюллер и потянул с себя дорожный сюртук. Кречетов облегченно вздохнул. Если бы еще боль ушла, он был бы достаточно счастливым человеком. Однако зуб ныл, и пришлось лечь на бок, подперев больную щеку рукой. Лишь храп монаха отдавался в мозгу, докрутилась мысль о Миронове. За казака Кречетов особо не волновался. А если и решил наказать, так исключительно в целях укрепления дисциплины. С этой мыслью полковник провалился в долгожданный сон, и уже не мешали ему ни храп, и ни боль. Хорошая усталость порою способна заменить собой любое лекарство. Праздничный пир устроили во дворе Силаха. Все-таки, он был среди аминов номинально главным, да и двор у него был самым вместительным. Учитывая, что столов в европейском понимании аборигены не знали, занимать площадь посреди селения прямо посреди неизбежной пыли было явным абсурдом, а за дувалами была хотя бы относительная чистота. К немалому огорчению казаков, спиртного не было, местные не пили, и тут ничего поделать было нельзя. Зато со всем прочим угощением был полный порядок. В котлах кипело подобие плова, в том смысле, что вместо классического риса в нем варились все те же зерна, которые перед этим шли на кашу. Но, как убедились путешественники, вполне неплохие на вкус, и даже чем-то на этот самый рис похожие. Плюс, салаты из всевозможных овощей и зелень, а несколько в стороне, приберегаемые для завершения праздника, какие-то сладости. По виду, нечто наподобие рассыпчатой халвы, но было и что-то более твердое, порезанное на кусочки. И, конечно, масса лепешек, используемых здесь вместо хлеба, да всякие менее существенные мелочи. А где Миронов? Кречетов вновь выглядел подтянутым и бодрым, словно спокойно отдыхал всю ночь, и не томили его заботы и тревоги. «Да куда он денется, Андрей Владимирович?» — отмахнулся такой же подтянутый Буйволов. «Наверное, заболтался с Кангаром, а теперь оба угомонились и заснули». Но полковнику показалось, что Исаул точно знает, куда отправился казак, только по каким-то своим причинам покрывает его отлучку, а то и сам тайком услал куда-нибудь с какой-то неведомой целью. «Петр Антонович, очень тихо, чтобы никто больше не услышал», — промолвил Кречетов. «Мы ведь не на земле, никакие самовольные прогулки отныне недопустимы, нас слишком мало против целого мира, так что следите за людьми получше, хватит с нас одного Воздвиженского». Сравнили тоже потомственного казака со студентом. «Такие, как Миронов, нигде не пропадут», — так же тихо отозвался Буйволов. «Он один половины местных стоит, я понимаю, но все равно, в первую очередь, дисциплина», — твердо отрезал полковник, — «будет исполнена». Против необходимости дисциплины Буйволов не возражал. Кречетов уже собрался отдать приказание поискать пропавшего, однако тут его отвлек хозяин. Пришлось подозвать Бестужева, в итоге же оказалось, ерунда, ничего существенного, уже привычные восторги и благодарности. Правда, Кречетов сумел воспользоваться ими, сообщил о скором уходе экспедиции, о необходимости прикупить немного продуктов на дорогу, а в ответ получил уверение, что получит бесплатно не только съестные припасы, но и запас табака. Последнее было еще более ценным. Питаться там можно и с охоты, а курева по дороге не добудешь. Местные им практически не баловались, но неведомо как, дикий табак произрастал в стороне от селения и был замечен казаками. И никого не интересовал вопрос, откуда он здесь взялся. Главное, есть, а уж подготовить его к употреблению – невелика проблема, свои запасы невелики, а вот и кангар. «Где?» – переспросил Буйволов, но тут же проследил за взглядом полковника и увидел недавнего проводника. И гости, и хозяева продолжали толпиться во дворе в ожидании начала пиршества, поэтому Кангар некоторое время оставался незамеченным посреди толпы. Вряд ли долгое. На правах одного из виновников торжества абориген решительно протискивался к своим чужеземным спутникам. Его суровое лицо светилось от улыбки. «Что-то я нашего Миронова не вижу», — Кречетов говорил спокойно, хотя на душе его вновь стало тревожно, и даже зуб в очередной раз напомнил о себе слабенькой болью. Пока слабенькой, в следующий миг кольнуло так, что Кречетов невольно дернулся, и Буйволов посмотрел на своего начальника с откровенным сочувствием. «Да где его черти носит?» Гораздо эмоциональнее повторил вопрос полковник. «Где-нибудь здесь», — отозвался Буйволов. Зуб притих, и Кречетову вновь показалось, будто Исаул прекрасно знает о казаке, только почему-то скрывает это. Кангар подошел, как ни в чем не бывало. Похоже, его нынешний наряд можно было назвать праздничным. Пусть он мало отличался от повседневного по фасону, халат и штаны, но все одежда была чистой, а если и не совсем новой, то хотя бы не носила следов заплат. «Где Миронов?» — сходу спросил Кречетов. Абориген пожал плечами. Было видно, что движение это искренно, и о казаке он действительно не имеет никакого понятия. «Он был не с тобой?» Ситуация становилась все интереснее буквально на глазах. Только интересы сулили нечто отнюдь нехорошее. «Пришли, не видел?» Кангар подтвердил слова энергичным движением рук. «Совсем?» Внутри у Кречетова похолодело, и лишь на лице не проглядывало ни тени эмоций. «Я спать шел», — проводник подумал и добавил. «Сразу». Кречетов успел изучить характер Кангара. Врать абориген не умел. Если бы попытался, то обман обязательно отразился на лице. Хоть и малоподвижное, однако кое-какие сильные эмоции на нем пробивались. Ложь для человека непривычного – тоже достаточное потрясение. В таких делах надо быть профессионалом, или хотя бы хорошим актером. Судя по увиденному, ремесла лицедейства в данных краях не знали. Умудрялись как-то обходиться. Нецивилизованные еще почти дикари. Свои не лучше, зло подумал Кречетов, только с другой стороны. В бою на них можно положиться полностью, зато в спокойной обстановке так и норовят что-нибудь учудить. Причем, обязательно тайком от начальства. Или, все же не тайком, не зря Буйволов ведет себя спокойно, будто прекрасно осведомлен, куда подевался его подчиненный. «Петр Антонович, неужели вы в самом деле ничего не знаете о Миронове?» Кречетову каким-то чудом удавалось сохранять внешнее спокойствие. Буйволов с самым невозмутимым видом выдержал его взгляд, провел рукой по рыжеватым усам и неопределенно пожал плечами. «Да вернется он, Андрей Владимирович. Куда в нынешней ситуации денется?» Кречетов внимательно осмотрелся, выделил из толпы попавшегося на глаза Крюкова. Приказный вел себя, как ни в чем не бывало. Если и знал диковинную правду, то никак не выражал этого. Напротив, с видимым удовольствием помогал аборигенам расставлять прямо на земле миски, да еще что-то с улыбкой говорил вертящимся вокруг него детям. Занятый наблюдением, полковник не сразу сообразил. Никакого конкретного ответа на его вопрос Буйволов так и не дал. А тут, наконец, все стали рассаживаться на вынесенные разнообразные подстилки, и Исаул оказался по другую руку от Силаха. Не станешь же спрашивать через хозяина, ведь на самом деле, Миронов, человек достаточно опытный и должен вернуться. Может, загулял с какой-нибудь местной молоткой, а тут за него переживают? С точки зрения Кречетова, пир был достаточно скучным, но так он относился ко всем пирам, будь то хоть парадный обед в зимнем. Пустая трата времени. Нет, не совсем пустая. Все-таки, традиционно именно за общим столом налаживаются отношения, и чужие прежде люди вдруг осознают некую общность, связывающую их в единое целое. Старые едва ли не универсальные обычаи почти в любом районе земного шара, и, как выяснилось, далеко за его пределами. Полковник вел себя как должно, разговаривал, иногда пытался осторожно шутить, хотя с чувством юмора у аборигенов имелись явные проблемы, даже изобразил некое подобие местного танца, когда насыщение уступило место пляскам. Сплясал, конечно, так себе. Насколько успел подсмотреть движение аборигенов под мерные удары бубнов и заунывно веселую роговую музыку. Непривычно без женщин, их вообще не было за столом к немалому огорчению Бестужева, но куда деваться, надо налаживать контакт. На душе было невесело, но полковник привычно не показывал вида. Сила тяжести на планете была меньше, зато сознание как никогда было отягчено ответственностью за людей и тревогой о пропавшем Миронове. Мюллер и Бестужев больше занимались расспросами. Буйволов был одним из двух главных героев уходящего дня, и вокруг него постоянно находились самые уважаемые амины, да так и велась рвущаяся к подвигам молодежь. Вторым являлся отец Александр. Раненый явно пошел на поправку, и кое-кто из горцев стал задумываться. Может, именно бородатый здоровый человек в рясе говорит правду о Боге? Пока задумываться. А там, и лишь воздвиженские да простые казаки веселились сразу за весь отряд. Михаил, похоже, успел напрочь забыть про пленные с ним связанные, а если что смущало воинов, то разве отсутствие спиртного? А потом оказалось ничего, можно мириться даже с этим, особенно когда никого больше это не задевает. Андрей Владимирович, улучшив минутку, подошел к полковнику отец Александр. Вид у монаха был добродушный. Без спиртного во время веселья батюшка обычно херел на глазах, но сейчас наметился какой-то успех, и священник был воодушевлен им. «Слушаю, надо бы перед походом провести службу, и всем исповедаться тоже не помешает», — твердо молвил монах. «Хорошо», — кивнул Кречетов, а оказавшийся поблизости Бестужев не сдержался и пробормотал. «Детина в рясе и с крестом, вам грозно погрозит перстом». Потом, доверившись словам, он все грехи отпустит вам. Отец Александр услышал, сурово взглянул на Пита из-под густых бровей и что-то хотел сказать в ответ, но оживление у ворот заставило поневоле заинтересоваться его причиной. Во двор с двумя местными мальчишками по сторонам важно вступил Миронов. В руках он бережно держал нечто, завернутое в одеяло, а лицо казака светилось такой гордостью, словно он как минимум сумел раскопать богатый клад. Сопровождавшие его мальчишки торопливо объявили что-то своим соплеменникам, и казак мгновенно оказался внутри толпы. Гомон при этом стоял, пожалуй, больше, чем на любом из виденных Кречетовым базаров. Хоть повидал полковник немало, что за явление, начал Бестужев, но почувствовал взгляд отца Александра и стих. «Ваше высокоблагородие, тут значит, вот». Миронов кое-как раздвинул толпу и оказался перед полковником. Кречетов стоял молча, суровый, словно грядущее возмездие за самовольную отлучку. Ну, в общем, не находя больше слов, Миронов осторожно положил одеяло на землю и отогнул один край. Внутри оказалось большое яйцо с невзрачной серой скорлупой. Аборигены принялись отталкивать друг друга, стараясь рассмотреть содержимое. Те же, кому это удалось, не сдержали восклицаний. «Ну и что это?» Кречетов машинально подумал, что правильнее было бы спросить. «Чье это?» Миронов молчал, и за него ответил Кангар. В ответе прозвучало восхищение, сильно перемешанное с завистью. «Это яйцо птицы Рарх», помолчал и добавил. «Огромное богатство». Часть вторая. Дни последующие. Глава 15. Виталик ворвался в каморку энергичный, подвижный. От постоянного пританцовывания юноши без того крохотное помещение стало казаться еще меньше. Когда от стены до стены пара шагов, а от двери до крошечного оконца две пары, то тут никак не разгуляешься. Даже если забыть про две так называемые постели в виде охапок соломы, укрытых грубыми покрывалами и сидящего на полу у окна над грудой железа к дядю Жору. Вот, просили починить, Виталик держал в руках металлический агрегат, причем сразу было видно, что сам он на назначении предмета не имеет никакого понятия. «Сможешь?» Дядя Жора поднял загорелое в морщинах лицо и усмехнулся. «Конечно, что я, примус отремонтировать не способен». «Так это примус». Виталик с явным интересом посмотрел на принесенную вещь. «А что еще?» Удивился Жора. Ему было далеко за 40, и хоть в детстве, но довелось видеть давным-давно канувшие в лету раритеты. Вплоть до патефона, валявшегося в незапамятные годы на деревенском чердаке родной бабушки. Примус, кстати, у нее тоже был, хотя старушка им никогда не пользовалась. Хотя бы потому, что деревня давно перешла на газ, а керосина никто не завозил. «А быстро починишь, дядя Жора?» – живо поинтересовался Виталик. «Обещали немного, но на обед как-нибудь хватит, а может и на ужин что-нибудь останется. Если говорить о времени обеда, то оно весьма относительно для каждого. Для кого-то полдень, а для кого-то и глубокая ночь, в полном соответствии с привычками, вкусами и образом жизни. Виталик, к примеру, дома обедал поздно, не раньше 6, здесь же 6 часов считалось уже вечером, как считается везде, где нет электрического света и разнообразных полуночных развлечений». Жора повертел примус в руках. «За часик, думается, управлюсь». Его личное обеденное время уже наступило, но несколько последних монет были у Виталика. Да и если честно, дядя Жора привык подолгу обходиться без еды, когда по нехватке денег, а когда по причине принятия горячительных напитков. Наверное, потому и оставался худым, высушенным, как щепка, Хоть по возрасту полагалось уже обзавестись не животом, так животиком. У родного брата и по совместительству Виталикова отца живот уже вполне можно было называть чревом, или по-простому брюхом. Но брат и отец, человек авторитетный, как в смысле внешности, так и в смысле занимаемого положения. «Постарайся, дядя Жора», против обыкновения Виталик просил, и просил весьма искренне. «Угу», его родственник уже углубился в работу. Никакого инструмента у него не было, и приходилось изобретать все на ходу. Хорошо, хоть ремонтировать придется всего лишь примус. Их нынешнему хозяину дядя Жора умудрился исправить какой-то мудреный агрегат, в чьем принципе действия и даже назначении сам разобраться не сумел. Зато теперь родственники имели какую-то крышу над головой и надежду, что остальное к этой крыше как-нибудь да приложится. Самое страшное уже позади, и уж теперь-то хуже точно не будет. Будем надеяться, что не будет. Какое-то время Виталик наблюдал за работой. Сам он трудиться руками не умел и никогда не собирался. Чем выше положение человека, тем меньше он делает сам. К примеру, отец. Интересно, а что бы сделал отец, оказавшись в таком положении? Сумел бы он найти лучший выход? Вряд ли. Сегодня всего лишь шестой день, а отцу, тут Виталик был уверен, потребовалось бы гораздо больше времени, чем сыну, чтобы врубиться в ситуацию. Папаша книг не читал, фильмы смотрел редко, привык к устоявшемуся миру вокруг и под ногами. Устоявшийся мир – это хорошо. Виталик даже невольно вздохнул. Угораздило же вляпаться в такое. Все-таки, подлинные приключения – это те, которые происходят не с тобой, а если и с тобой, то в твоем прошлом. В настоящем приключений не бывает, только проблемы. Вы пока работайте, дядя Жора, а я пойду, поищу что-нибудь еще. Тревога и грусть улетучились так же быстро, как появились. Виталик снова был бодр, цел, здоров, знает, чего хочет достичь в жизни, прочее не имеет столь большого значения. Дядя Жора машинально посмотрел на закрывшуюся дверь, прислушался к удалявшимся шагам и вернулся к разбросанным железкам. Вот это, например, вполне может сыграть роль змеевика. Конечно, не очень, однако за неимением лучшего. Руки сами взялись за изогнутую трубку, и пришлось собрать всю силу воли, чтобы положить ее на место. Прежде, примус, с максимальной строгостью сказал себе мужчина, все равно поставленная позавчера брага еще толком не поспела, да и надо заработать хоть толику денег, пока есть возможность. Дядя Жора едва ли не впервые в жизни почувствовал, что ему страшно. Раньше все шло как-то само собой, но сейчас, эх, сейчас бы вмазать стаканчик. Глядишь, работа пошла бы легче, а жизнь стала светлее. Да где взять? Интересно, что тут имеется в груди хлама. Улочка извивалась, петляла в череде подобных и было не понять, она ли это продолжается дальше, или уже другая. А, может, улица в городе вообще одна и просто исчеркала пространство запутанным лабиринтом? Виталик весьма скверно знал город, однако ничуть бы не удивился, если бы так оно и было на самом деле. Слепые на первых этажах и украшенные окнами на вторых стены домов тянулись по обеим сторонам, то смыкаясь с соседями, то оставляя небольшие промежутки. И ни номеров, ни названий, как только местные ориентируются. Восток, он и в другом мире Восток. Дело тонкое, европейцу непонятное. Прохожие попадались редко. Стоявшая жара не располагала к пустым прогулкам, да и стоит ли гулять по такому городу с его густыми запахами нечистот, а канализации здесь не имели ни малейшего представления, вот и приходилось расплачиваться за это своим носом. Поневоле обрадуешься насморку, как средству, хоть немного перебивающему обоняние. Где-то Виталик свернул явно не туда. Улочка упорно не кончалась, напротив, запетляла вдруг сильнее, то ли собираясь окончательно сбить с толку, то ли хотя бы вызвать головокружение бесконечными поворотами. Какое-то время Виталик пытался следовать их прихотливому течению, но потом понял, никуда он так не выйдет, и поневоле стал внимательнее смотреть по сторонам, догадать, куда лучше повернуть, чтобы добраться до базарной площади, собственно, единственного места, где недавний студент чувствовал себя вполне в своей тарелке. Если продолжать аналогию с посудой, в остальных он ощущал себя марсианином, по ошибке забравшимся в чужую дисковидную НЛО. К счастью, все было не так плохо. Петляющая кругами улица была длинна, а сам город мал. Поэтому заблудиться было не так страшно. В крайнем случае выйдешь на одну из окраин, а там можно начинать поиски по новой. Просто было жаль терять время на подобную ерунду. Виталику показалось, что он наконец определил дальнейший путь, к когда в отдалении послышался слабый гул вперемешку с характерным свистом. Взгляд невольно устремился ввысь, словно можно было оглядеться в узком, обрезанном тесно стоящими домами кусочке неба. Те же дома не позволяли толком понять, с какой стороны идет знакомый гул. Но главное было не в этом. Виталик с некоторым усилием отвлекся от неба и чуть задержал взгляд на оказавшемся поблизости аборигене. Маловыразительное восточное лицо горожанина не выражало ни тени удивления. Следовательно, шум ему был тоже знаком. Грешащая самодовольством улыбка против воли скользнула по губам Виталика. Он с самого начала подозревал, что здешний мир не настолько прост, и теперь получил блестящее, вернее, гудящее, подтверждение этому. Где-то неподалеку от застывшего в невежестве города проходил вертолет. Яркое свидетельство совсем иного уровня цивилизации. Гул удалился. Неведомым летчикам было явно неинтересно шляться среди здешних улиц. Где-то их ждал более привлекательный городок, в крайнем случае, база. Чем бы ни являлось место, влекущее летчиков, оно точно так же манило и Виталика. В любом случае, хуже чем здесь, там быть не могло. На рынке господствовала привычная в этом месте толчая. Улочки были практически безлюдными, зато здесь, на едва ли не единственной площади, жизнь кипела с утра и до вечера. Оно понятно, вся жизнь, в сущности, это один бесконечный торг. Только товары и цены непрерывно меняются, как и должно быть на рынке. Торговали всем и везде. Кто-то под навесами, кто-то на импровизированных прилавках, а кто, разложив товары прямо на земле. Даже понятия рядов в общем-то не было. И продавцы стояли, как кому будет удобно, без всякого порядка и плана. Лишь в одном месте, где навесы почти перекрывали друг друга, вырисовывалось некое подобие линии. Очевидно, там сосредоточилась элита рынка, люди, которые занимали одни и те же места даже не день за днем, а год за годом. И все как один, громко кричали, нахваливая товар и привлекая к нему покупателей. От этого вокруг стоял такой гомон, что разобрать крики было невозможно. Во избежание соблазнов, продуктовые места Виталик старался миновать побыстрее. Местных денег было крайне мало, и приходилось старательно экономить их до лучших времен. В наступлении таких времен Виталик не сомневался. Надо лишь только приложить усилия и ни в коем случае не опускать руки. А другие руки, дяде Саше надо заставить работать. До тех пор, пока не проклюнется другой, более выгодный способ зарабатывания на жизнь. Помимо продуктов, торговали всем, одеждой, инструментами, какими-то железками вплоть до оружия. Последнее несколько шокировало поначалу, а потом стало привычным. Раз уж многие мужчины ходят при саблях, а кое-кто и при винтовках, то почему бы не продавать и это? Главное, спрос, а уж за предложением дело не встанет. На земле Виталик с удовольствием бы прикупил какой клинок. Хорошо повесить его на стену, да хвастаться перед приятелями и приятельницами. Здесь же подозревал, что покупкой тогда придется пользоваться по прямому назначению. Лучше уж поднакопить денег и купить револьвер. Стрелять намного легче, чем рубиться насмерть. Но цены на оружие кусались, и даже примитивный ствол был не по карману. Зато по карману могли быть какие-нибудь неисправные мелочи. Руки дяди Жоры относились к так называемым золотым. Вот и искал Виталик то, что можно купить за бесценок, отремонтировать, а потом подороже продать. Жаль лишь, в поганом городишке механизмов вообще было немного, соответственно, шансы совершить удачную сделку были невелики. Зато за время хождений Виталик успел неплохо ознакомиться с местными ценами и уже не боялся попасть впросак. Он побродил между торговцами, однако ничего подходящего найти так и не смог. Может, оно и лежало среди сотен и тысяч предметов. Только кто будет громогласно нахваливать дефектную вещь? Скорее, попытаются всучить втихомолку в качестве довеска к какому-нибудь другому товару, возможно, не предупредив о неисправности, а потом еще поднимет хай, мол, купил, тут же сломал, а теперь обвиняет честного продавца. Был еще способ, довольно непривычный для культурного человека начала 21 века, хотя, неприлично и непривычно в жизни только одно – не иметь лишних денег. Виталик глубоко вздохнул и, подражая местным жителям, заорал: «Починка вещей, небольшие цены, полная гарантия, любые неисправности, была старой, будет новой, починка вещей», — заорал по-английски, как многие горожан. Только последние еще вставляли в речи многочисленные инородные слова, которые недавний студент пока почти не знал. Раскладывать было нечего, поэтому Виталик мог спокойно ходить по всему базару. Раз есть механизмы, то они просто обязаны ломаться. под любым солнцем и при полном отсутствии оного, по причине и без всяких причин. Если учесть, что механизмы эти не свои, то чем чаще, тем лучше. Эй, Гома, иди сюда, вы мне. Виталик снизу вверх посмотрел на зовущего, тот даже не дал себе труда слезть с лошади. В животных Виталик разбирался слабо, хотя скакун смотрелся здорово, даже с точки зрения вечного горожанина. Зато вид хозяина сразу навевал определенные ассоциации. С густой черной бородой, в которой кое-где мелькала седина, в тюрбане на голове, с холодным внимательным взором, при винтовке и шашке, он выглядел фирменным абреком, каким их обычно изображают в фильмах. Впечатление усиливало несколько всадников, застывших чуть в отдалении, вылитый главарь со своей шайкой. От таких явно следовало держаться подальше. Ни милиции, ни полиции здесь не существовало, разве что небольшой отряд стражи местного правителя, но тот в повседневные дела практически не вмешивался. Все происходило само собой по праву сильного. Говорить Абрек не стал, лишь приглашающе махнул рукой. «Слушаю, не будут же нападать прямо посреди людной площади, да и деньги нужны позарез. Что чинишь?» Сверху вниз взглянул Абрек. «Все, что можно починить», — уверенно ответил Виталик. «Хотелось бы верить, что так оно и есть. До сих пор дяде Жоре не удалось отремонтировать только одно электронные часы племянника, сдохшие сразу после переноса. Оставалось надеяться, что других неисправных электронных часов в городе нет. Визор починишь?» Если бы Виталик хоть знал, что это такое, вернее, предполагать он мог, но был не уверен, правильно ли понял. Самолетом когда-то тоже называли деталь в ткацком станке. «Надо посмотреть», — дипломатично произнес Виталик, тут же подумал, что от его осмотра толку не будет никакого, и добавил: «У меня есть компаньон, если скажет, починит, то починит». «Где он?» Абрек скользнул взглядом по сторонам, словно надеялся узреть неподалеку неведомого компаньона. «Работает. Мы живем неподалеку», — Виталик назвал постоялый двор. «Отдельная мастерская смотрелась бы солиднее, только не было никакой мастерской, а после пролета вертушки уже и не намечалось. Смысла оставаться на месте Виталик не видел никакого, разве что заработать денег на дорогу. Пошли, заберем визор, и пусть смотрит». Тратить лишние слова Абрек явно не любил. В путь тронулись полдюжины конных и один пеший. Виталик шел рядом со стременем Абрека и благодарил судьбу, что всадники едут не торопясь. Чувствовал, вполне могли бы перейти в галоп, а там поспевай за ними, как знаешь. Но то ли неведомый визор был в самом деле необходим, и потому старались до поры, до времени вести себя прилично с возможным ремонтником, то ли в городе действовали какие-то правила движения. В общем, могло быть и хуже. На какое-то время остановились у одного из домов. Один из всадников спешился, быстро прошел в ворота и уже через несколько минут вернулся оттуда с чем-то замотанным в материю. Понятно с чем. За всю дорогу не было сказано ни одного слова, словно абреки были немыми. Лишь у жилища Виталика главарь легко спрыгнул с коня и односложно бросил: «Веди». Еще один намин двинулся с визором в руках. Остальные приняли освободившихся коней и принялись ждать с видом людей, которым абсолютно некуда и незачем спешить. Хозяин увидел новых гостей, угодливо склонился у входа, но Абрек что-то бросил совсем короткое и следом за Виталиком направился к отведенной ремесленником каморке. Глава 16. В каморке Виталика ждал несомненный сюрприз, и тем сюрпризом был дядя Жора. Еще в первый день оба гостя из другого мира узнали: спиртного местные жители не признают, нет его здесь, по крайней мере, в городе и неподалеку, или же оно продается в глубокой тайне из-под полы. Но в данный момент дядя Жора был откровенно на взводе, не сказать, в умат. Кто другой мог и не заметить, однако запашок от него исходил, да и глаза чуть поблескивали. Насколько Виталик знал непутевого родственничка, принял тот на грудь уже в полмеры, если за меру считать полную дозу. «О, Виталик, а я уже...» С экспрессией начал было дядя Жора, но узрел входящих следом за племянником абреков и умолк. «Я вижу», — прокомментировал Виталик, — «благо, русского здесь не знали. Дядя Жора, ты визор починить можешь?» «Ты что, шутишь? Визор любой дурак починит, там ломаться толком нечему, в этом визоре...» — пренебрежительно махнул рукой родственник. «Это у вас, молодежи, кругом проблемы. Да ты знаешь, сколько я их на своем веку починил». И такая убежденность сквозила в его голосе, что Виталику в самом деле подумалось: а вдруг таинственный агрегат — это нечто такое же старое и позабытое, вроде недавнего примуса. Он одним предложением перевел суть речи родственничка. Главарь Абреков удовлетворенно кивнул и с уже привычной лаконичностью изрек. Сколько? Вопрос был достаточно серьезным. Тут главное, не продешевить, но и не заломить такую цену, после которого потенциальные клиенты развернутся и уйдут. Если бы еще знать цену этого визора на местном рынке. Хотя Виталик спрашивал многое и о многом, никаких визоров ему не попадалось. Если же и попадались, то явно остались незамеченными. Поневоле напрашивался аналог с телевизором, только откуда здесь подобная техника? На домах ни одной антенны. Сколько дадите? Тем же тоном осведомился Виталик, мол, знаю расценки, знаю, но нынче все договорное. 300 монет, если заработает. Сердце Виталика ёкнуло. 300 монет здесь считалось такой суммой, что впору было начинать свой бизнес. Не эту мелочевку в виде починок, а нечто более серьезное. Может и на поход в места цивилизованные хватит, коли до них не очень далеко идти. Да вы что, деланно задохнулся от возмущения Виталий. Там может еще такую кучу деталей прикупать придется. И то, если найдутся в здешнем захолустье. Шутка ли сказать, визор, не какой-нибудь примус. Много ли их на весь город? Ни одного, неожиданно признал Абрек. Достал по случаю, а он неисправен. Плохой человек продал, обманщик, вот с него лишнее возьмите, хотя бы сотню монет, 400, и не меньше, объявил Виталий, взял, все взял, трупы добрые, монеты не хранят, уголок рта Абрека чуть дернулся в нехорошей улыбке, теперь предчувствие удачи сменилось у Виталика страхом, он сразу понял, что слова о трупе, не шутка, кто знает, вдруг и с ремонтниками случится то же самое, скажем, не починит дядя Жора проклятый агрегат, и что тогда? Бритвой по горлу и в колодец, захотелось отказаться от недавно казавшейся удачной сделки. Черт с деньгами, тут бы шея осталась цела. Виталик уже приоткрыл рот, чтобы объявить о смене решения, но Абрек опередил его коротким. Хорошо, 400. Вот задаток. На постель полетел туго набитый кошелек. За весь торг дядя Жора не сказал ни слова, лишь пытался понять, о чем вообще речь. Но кошелек звякнул настолько выразительно, что дядя Жора довольно крякнул.